Глава 10. Странное распоряжение. Оглянулся и увидел Атрию, снимающую с себя платье. Передник уже валяется у ее ног. Молодая женщина старается действовать быстро и чему-то улыбается. Она не видит моего взгляда. Служанка сильно нервничает, и дрожащие пальцы никак не справляются с пуговками. Она задумала меня соблазнить или происходящего в порядке вещей? «И чем это ты занята?» Спрашиваю, прекрасно осознавая, что последует дальше. Мой организм молод, реакция предсказуема и видна невооруженным взглядом. А как иначе, если молодая женщина приходит в душ к парню и начинает разоблачаться? Нет, окажись на ее месте Вельда, то сам бы ей помог раздеться. Заводить шашни с прислугой всегда считал чем-то на грани. Тем не менее, достигнув определенных успехов в бизнесе, имел любовницы своих работниц. Надеялся и до сих пор верить хочу в то, что не только из-за денег они мне благоволили. Правда, ситуации у каждой в жизни разные складывались, когда девки ко мне в постель прыгали. Кто-то чисто из карьерного роста или потянуть денег из папика. Некоторые влюблялись и требовали большего. Как правило, с первыми и последними расставался быстро, стараясь провернуть все без разборок. Могу признаться, что каких-то хищниц знакомил с более перспективными бизнесменами. Влюбленных дурочек повышал и отправлял в другие офисы. Зачем создавать проблемы на ровном месте? «Максимилиан, так у меня же в обязанностях вам прислуживать». Без тени смущения ответила Атрия. «Потерпите». С улыбкой уставилась на мой пах. «Сейчас все в лучшем виде сделаю». «О, вот чертовка! Проворная и не такая пухлая, как показалось при первом знакомстве». Нет, чуточку лишний вес имеется, но пропорции тела гармоничные. Стеснения никакого, хотя я-то стою голый, так чего женщине смущаться, да еще явно опытной. За последнюю мысль зацепился, и она позволила думать рассудительно, а не чем-то другим. «Атрия, выйди и оденься в комнате», — заявил я, добавив в голос немного приказной интонации. «Если потребуешься, позову. Сейчас нет времени для утех». «Так я же быстро». Снимая нательную рубаху и открывая налитую грудь и треугольник волос между ног, улыбнулась та. «Молодость и горячность требуют выплеска!» Хихикнула и сделала шаг в мою сторону, демонстративно покачивая бедрами. «Вон!» — рыкнул я, начиная злиться. Сам удивился мощью и силой в одном слове. А служанка и вовсе за пару секунд исчезла из ванной комнаты, каким-то невообразимым чудом прихватив свои вещи. Уже почти вымылся, анализируя собственное поведение, и пришел к неожиданному выводу. Сглупил. Честное слово. В этом мире такие порядки и правила. Им никто не удивляется, и переделать их невозможно. Нет, со временем взгляды наверняка начнут меняться, но не факт. А то, что Атрия в какой-то мере права, говоря про мою молодость и горячность, тут не поспоришь. Смотаться в поселение к владелице трактира — опять проблема. Пешком не пойдешь, экипажа в замке нет, ну, я про него ничего не знаю. На своих двоих только к ночи доберусь. А еще следует учитывать, что на меня есть заказ. Конечно, какое-то время буду в безопасности. Когда еще влиятельному человеку из гильдии убийц сообщат о провале покушения? Кстати, и тут могу ошибаться, думая, что временно в безопасности. Чертовы почтовые шкатулки передают сообщение мгновенно. А какая связь у контрабандистов и заказчика, мне неизвестна. Сомневаюсь, что задействовали одних простых исполнителей, того же Белого с подручным. Наверняка есть связные. Как бы я поступил на месте Джана? Понятно, что он получил от кого-то заказ, и его люди вновь допустили промах. Ответ на поверхности. Новые исполнители вскоре появятся. Существует и другая вероятность, что новые покушения прекратятся, а счет представят к нанимателю. Есть определенная неизвестность, не позволяющая делать окончательные выводы. Еще имперские указания, будь они неладные. «А не звенья ли это одной цепи?» Задался вопросом и даже застыл на какое-то мгновение, перестав вытираться полотенцем. «Нет, сомневаюсь. Слишком высоко оцениваю клан Книжник. Нет таких больших активов, чтобы пробивать решения на самом верху. Они встанут намного дороже». «И все же исключать такой возможности нельзя. Это говорю как человек и бизнесмен, прошедший нелегкий путь в другом мире». Случалось сталкиваться, когда кого-то заедало и тратились большие деньги, чтобы разорить своего врага и свести его в могилу. Личная неприязнь возникала от неосторожных слов, любовных связей и даже из-за идиотской причины. А уж если кто-то переходил дорогу в бизнесе, то и говорить не о чем. Служенки в комнате не обнаружил, зато в шкафу нашел разложенную развешенную одежду, привезенную с собой. Атрио встретил в коридоре. Ее послал управляющий доложить, что стол накрыт. «Ты говоришь о Даркалии?» — уточнил я, наблюдая за невозмутимым лицом молодой женщины, на котором нет и намека о происшествии в ванной комнате. Другая бы на ее месте смущалась и прятала глаза, а эта смотрит преданно. «Играет? Или готова выполнить любое распоряжение?» Провел кончиками пальцев по ее щеке и задержался на пухлых губах. Не двигается, а рот чуть приоткрыла и задышала чаще. «Так кто тебя послал?» — уточнил я. «Ваншан», — ответила служанка. «Дворецкий?» — удивился я. «Ты же говорила про управляющего». «Даркали является комендантом и присматривает за порядком, выплачивает жалование, а за хозяйство и слуг отвечает Ваншан», — пояснила Атрия, а потом добавила. «Он давно на этом посту сам изъявил желание, чтобы быть пониженным в должности. Не хотел иметь дело с отчетами». «Это он тебе велел меня ублажать?» «Интересуюсь, подозревая, что моя собеседница не могла бы самостоятельно так настойчиво добиваться близости». «Намекнул, приказания не отдавал», — честно ответила Атрия, а потом спросила. «Я вам совсем не нравлюсь. Теперь какую-то другую на мое место начнете искать. Скажите, что не так, и исправлюсь». «Вот что и ответить. Молодому хозяину, парню моего возраста, неинтересна женщина. И кем меня тогда посчитают?» «Ты остаешься на своем месте», — подбирая слова, ответил ей. «Если со своими прямыми обязанностями не справишься, попрошу подыскать другую. Например», — окинул взглядом коридор, — «тут довольно-таки пыльно». «Сама управишься или у кого-то помощи попросишь», — пожал плечами, — «все равно». «Насчет всего остального», — задумался. «Посмотрю, дела так хватает». Резко сменил тему. «Где, говоришь, стол накрыт?» Служенка объяснила, а у самой в глазах блеснула надежда. «Да, такая не отстанет. Свои обязанности трактует широко». «Ничего, поймет, что следует слушаться и выполнять мои распоряжения, а не на своем настаивать». «Если не дойдет, то Вельду попрошу, чтобы подыскала понимающую девушку». «О, а ведь хозяйка трактира первым делом подумает не о том, а объяснить ей задачу окажется сложно». «С Ваншаном обязательно следует побеседовать. Похоже, он на равных с комендантом. Впрочем, это правильно. Даркалий должен обеспечивать охрану и тренировать гарнизон, которого нет. Это не вина отставного полковника. Чтобы тут все наладить, работы предстоит непочатый край. И в первую очередь финансы. На энтузиазме ничего не построить. А на голодный желудок солдаты служить откажутся, и это в лучшем случае». Шали о чем-то беседует с дочкой коменданта. Сам Даркалий прохаживается у окна. Невозмутимый дворецкий стоит в дверях. При моем появлении все взоры сошлись на мне. «Думал, первым приду», — развел руками. «Простите за ожидание». «Макс, мы только сами подошли», — улыбнулась Террия. «Прошу за стол, жаль, тут нет быка», — потер я ладони, осматривая всевозможные блюда, названия которых не все знаю. «Простите», — удивленно обратился ко мне дворецкий. «Да», — посмотрел я на старика, усаживаясь во главе стола. «Максимилиан, а для чего вам бык? В замке такого животного нет, но если требуется, то снарядим кого-нибудь в поселение», — осторожно сказал Ваншан. «Ха-ха-ха, не обращай внимания», — рассмеялся я, а потом пояснил. «Есть такая поговорка. Дядя Требуха съел корову до быка». Следующие 10 минут все молчали. Только стучали вилки да ножи, разрезали мясо. «Вкусно. Давно такого не ел. Особенно если учесть, что пришлось пару дней голодать». Самое печальное, что разговор так и не задался. Даже планы не стали строить. Единственное, уточнил, где наша добыча. «Сумки отнесли в сокровищницу замка», — поведала Террия. «Доступ туда только у Ваншана и моего отца. Ну, разумеется, и у владельца. Больше никто ничего вынести не вправе». «Но ты же туда вошла», — не понял я. «Внести можно. Забрать с собой нет», — рассмеялась девушка. «Макс, ты прости, что без тебя решили». Как бы покаялась та. «Пришли к выводу, что никого искушать не стоит и хранить в своих комнатах добычу неправильно. Ты же нам не откажешь все еще раз посмотреть, когда отдохнем». «Кстати, кроме пыли в сокровищнице давно ничего не хранилось, даже медной монеты». Печально, а то произнесенное название заставило насторожиться и даже помечтать, что проблемы само собой решатся. На это надеяться глупо. Тот же дядя не упустил бы возможности выгрести все. Странно еще, что в замке приличное количество древних книг хранится. Подозреваю, до них загребущие руки так называемых родственничков не дотянулись. Впрочем, им сложно оценивать их стоимость, в том числе и не так-то просто реализовать. «Предлагаю», — потер я скулу, стараясь подавить зевок, Завтра после завтрака внимательно осмотреть добычу и решить, как действовать дальше. Как такой вариант?» Шалей пару раз глаза тер, зевки сдерживал. «Из нашей троицы одна Терия бодра. Не иначе успела какое-то зелье для восстановления выпить», — подумалось мне. «Хотя чувствуется, что ей-то не привыкает к походам по горам, и это несмотря на ее осиную талию. Кстати, приталенное платье ей к лицу, подчеркивает фигуру. Жаль, не бальное с большим вырезом на груди, как принято у знатных особ». «Согласен», — покивал сын судьи в такт моим словам. «Не уверен, что встану к завтраку. Вы уж меня дождитесь. Очень хочется отоспаться». «Даркалий, пойдем в твой кабинет. Ты говорил, что пришли указания на мое имя». Встал я из-за стола, ощущая тяжесть не только в желудке, но и в голове. «Эх, сейчас бы завалиться на кровать, желательно под бочок какой-нибудь красотки. На подвиги героя-любовника моих сил не хватит. Сразу же после первого подхода усну мертвым сном. А тут еще дела остались, и требуется с приказами ознакомиться». «Да, все верно», — подтвердил комендант и пошел к двери. «До завтра», — махнул я друзьям. Терия выглядит разочарованной. Девушка ожидала какого-то другого окончания вечера. Шали почти спит, держится из последних сил. Боюсь, он нашей подруге не составит компанию, несмотря на то, что дышит к ней неровно. «Хм, а почему меня этот вывод неприятно задел? На досуге, если будет возможность, стоит подумать». Мои компаньоны ответили вразнобой. Смысл свелся к одному, что утром увидимся. «Ну, надеюсь, эту ночь провести в замке, и очередные недоброжелатели еще до этих мест не добрались». «Что-нибудь в кабинет принести?» — остановил меня вопросом Ван Шан. «Пойдем с нами, возможно, потребуется твой совет», — велел я управляющему и кивнул Даркалию на выход. «Веди, где твой кабинет, понятия не имею». «Следует изучить замок, его схему и подо что отдано то или иное помещение. Являюсь номинальным хозяином, не знающим ни о сокровищнице, ни об оружейке, обязана присутствовать. Ни о складах и даже дорогу на кухню не найду. Это не дело. Быстро изучить и запомнить не так-то просто. Надежда на библиотеку. Там план замка обязан иметься. Кстати, собирался еще и с коммуникациями разобраться. Строили основательно. Подозреваю, что из-за непонимания принципов и плохого обслуживания возникли проблемы. Надеюсь, и это решу. В том числе не забываю и о финансовой стороне дела. Рассчитывать на найденные ценности можно, но они обязательно закончатся. Они лишь кратковременно окажут помощь дырявому бюджету. Нет, подспорье огромное. Одно дело, когда в кармане шиш с маслом, золотых монет мало, и совсем другой разговор, когда есть что потратить. Проходите. Отворил передо мной дверь Даркалий. Уютно, ничего не скажешь. И сразу видна рука вояки. На стене большая карта местности. Рядом прикреплен план окрестностей замка. На последнем сосредоточился, оценивая природную защиту и убеждаясь, что все построено до катаклизма. Северная стена находится перед пропастью, за которой сразу же возвышаются скалы. Штурмовать с этой стороны никто в здравом уме не подумает, да и нет таких врагов. На письменном столе идеальный порядок. На стене, противоположной той, где висят карты, находится оружие. Если правильно понимаю, оно не парадное, бывавшее в деле. У того же арбалета есть зарубки. Сомневаюсь, что они оставлены после охоты на зверей. Только портрет молодой улыбающейся женщины, очень похожей на Терию, среди длинного меча и топора, как-то неуместен. «Вот это вам!» Комендант достал из ящика письменного стола два конверта. «Или сперва желаете ознакомиться с теми предписаниями, что пришли на мое имя?» «Скрывать ничего не собираюсь. Присягал книжному клану, а вы по праву его глава». «Лесть? Не похоже. Со своей стороны ничего такого не делал, чтобы получить признание». «Полностью согласен с Даркалием», — склонил голову Ван Шан. «Мы мало знакомы, но молодому господину необходимо знать, что ему верны и не предадим. Свою клятву давал давно, и ее заберет только смерть». «Максимилиан, не переживайте, на нас можете опереться. Вы уж простите, что заговорил, да только в людях умею разбираться. Вы немного растеряны, задачу не можете поставить и определить цели. Тут помощи не ждите, клан в ваших руках, хотя, признаю, достается не в лучшем состоянии». «Черт, приятно, а что самое главное, мои собеседники искренны. Нет ни фальши, ни лукавства. Почему в этом уверен? Понятия не имею, только знаю одно, эти не продадут». «Если потребуется, готов принести клятву верности повторно», — заявил Даркалий, предварительно одобрительно кивнув дворецкому. «Благодарю, не вижу в этом необходимости», — покачал я головой. «Спасибо за преданность. Увы, пока отблагодарить не в силах. Если бы они стали заверять, что ни в чем не нуждаются, то подвергли бы собственные слова сомнению». Но нет, управляющий склонил голову, а комендант даже отмахнулся. Отставной полковник предоставил мне документы, пришедшие на его имя. «Ну, письмо от дяди с подтверждением моих полномочий ни о чем, если выражаться простыми словами. Если приказы не идут вразрез с текущим положением, то их подлежит исполнять, разумеется, не ухудшая бюджет замка. Однако в любом моем действии, направленном на ослабление дисциплины или ухудшение положения вверенного объекта, надлежит незамедлительно сообщать». «Прикольно. Чувствуется, что Грейс спит и видит, как отступлюсь и сам себе в ловушку загоню». «Очень любопытно», — задумчиво перечитывая предписание Генерального штаба империи, резюмировал я. «Кстати, мы им подчиняемся. Когда-то замок считался военным объектом, находящимся в резерве», — поморщив лоб, ответил Ван Шан. «А на его поддержание средства из казны выделялись?» — мгновенно уточнил я, ища зацепку, чтобы от такого почетного предписания отбрехаться. «Насколько мне известно, нет», — неуверенно ответил управляющий. «Следует поднять архивы, там указы и документы наверняка есть». «Это не проблема», — прищурился я, вспомнив изучение книг прихода-расхода. «Найти в них конкретные поступления от казны расплюнуть, ну, если дар не подведет». «Впрочем, сомневаюсь, что происходили такие перечисления. Кто в здравом уме будет содержать якобы крепость, таковой не являющейся? Кстати, документ подписан каким-то полковником, заместителем командующего по хозяйственному обеспечению. Тыловик ставит такие задачи? Про размещение 500 человек и подготовку лагеря в 1000 воинов из той же оперы. Как и восстановление дороги, за которую почему-то отвечает книжный клан. Так и хочется спросить, что они курили, когда такие приказы посылали». «Так, а что там на мое имя пришло?» — поинтересовался я у Даркаля. Отставной полковник выложил запечатанный пакет. «Владельцу замка Драконий предписание». Прочел я, осматривая печати. Проверил их на вскрытие, изучал, кто из какого ведомства отправил. «Воспользуюсь?» — кивнул на кресло во главе письменного стола. «Разумеется», — дал разрешение хозяин кабинета. Комендант удивлен. Он не понял, почему спрашиваю о таком пустяке. Замок-то принадлежит не ему, он тут наемный работник, а кабинет лишь номинально его. Я всегда с уважением относился к подчиненным. Не позволял хамства и считал, что даже мелкий клерк имеет право на гордость. Не собираюсь своим привычкам изменять, если ко мне будут относиться так же. Само собой, когда складывалась неприятная ситуация и подчиненный начинал свою игру, то с ним не церемонился. Усевшись за письменный стол, я стал вскрывать конверт. Основательно подошли, бумаг много, на некоторых всего пару строк. Например, из казначейства всего пару слов, выделение средств не предусмотрено, большая печать и замысловатая подпись. Распоряжение от советников императора о намерениях установить пограничный контроль у Манольских драконьих гор и взимать пошлину с купцов, пересекающих границу с Муравийской империей. Срок обозначен 3 года. Генеральный штаб требует предоставить замок под нужды военных и оборудовать казармы или иные помещения для личного состава в размере 500 воинов. Произвести закупку продовольствия. Предусмотреть 3-разовое питание, создать условия для проживания и организовать помывку и обустроить склады для хранения оружия. Упоминаются конюшни, развертка госпиталей и палаточных лагерей для войск. Отдельным пунктом идут требования для офицерского состава. Министерство транспорта совместно со службой разведки дают указание восстановить старую дорогу, связывающую нашу и соседнюю империи. По всей продолжительности маршрута необходимо построить посты для дозоров. Имеются несколько отписок из различных ведомств, в том числе строительного, что у них нет средств и людей для разбора дороги. Магическая школа подготовки универсалов сообщает, что на практику в эту местность никого направлять не станет из-за неперспективности обучения. «Ха, очень интересно», — хмыкнул я, бегло просматривая бумаги. «Нас это сильно коснется», — спокойно уточнил комендант. «Сомневаюсь», — покачал головой и пояснил. У кого-то в голове созрел безумный прожект. Денег под это дело нет, а желание есть. Неважно, что почти невыполнимая задача. Зато какой может оказаться барыш? Пытаются повесить все расходы на мой клан. Пока попробую письменно отвертеться, благо, кивнул на документы, уже понятно, каким образом это провернуть. Подумал и уточнил. Почтовую шкатулку получится настроить на передачу сообщений по этим адресам? «Да, это просто», — не смог скрыть удивление Даркалий. «А какие указания дадите мне?» — осторожно поинтересовался Ваншан. «Следует ли озаботиться закупкой провианта для армии? Исходя из наших финансов, мы способны обеспечить только минимумы на короткое время». «Нет, для армии ничего не покупать и не обустраивать. Подготовку к приему и размещению не производить. Посторонних в замок не пускать. И если возникнут вопросы, то ссылаться на мои приказы», — ответил я управляющему и посмотрел на коменданта. «Даркалий, тебя это тоже касается». «Понял», — кивнул отставной полковник. «Все, пойду к себе составлять документы. Чувствую, их потребуется воз и маленькая тележка». Встал я из-за стола. «Утром переправим и подождем ответа. В любом случае, до следующей весны, как понимаю, время есть». «Скорее всего», — тряхнул зажатой в руках стопкой бумаг, «эти намерения осуществлять не станут. Поймут всю глупость затеянного». Комендант с управляющим промолчали. «Сомневаются. Прекрасно осознаю, что далеко не все идиотские распоряжения отменяются из-за здравого смысла. Боюсь, такое есть во всех мирах». Мартия зябко поюжилась. Еще никогда на нее так не орал муж. В какой-то момент она даже думала, что тот распустит руки. Нет, женщина не позволила бы и не стерпела побоев. Она затеяла собственную игру, как недавно казалось беспроигрышную, способную принести спокойствие и независимость. Общие дети. И что с того? Она еще не так стара, хочет пожить в свое удовольствие. Разумеется, ни о каких пеленках не может идти и речи, зато есть желание покрасоваться в высшем обществе. Приз, книжный клан, на который косо посматривал Грейн, бубня, что он является обузой. Она к этой мысли несколько лет мужа подводила. Осталось дело за малым – поставить во главе сына или одного из любовников, которые бы переписали все на нее. Конечно, эта часть замысла еще не до конца продумана, да и своих кавалеров меняет часто. Поэтому и рассчитывала на Кугона или Фалея, но делая ставку на младшего из сыновей. Дележ имущества далеко не простое занятие. А их история с Грейном закончена. Оба об этом знают, но вида не показывают. «Дура! Нет, ну какая же дура! Где твоя былая хватка, хитрость и наглость?» Немного успокоившись, устало сел в кресло Грейн. «Неужели не могла поделиться замыслами? Собралась от меня уйти, не держу!» «Конечно, обеспечивать не стал бы, но и с голоду не дал сдохнуть. Все же хлебнули вместе многого, да и ты же мать моих детей. Вот какого черта поперлась в гильдию убийц?» «Ты бы не стал трогать Максимилиана», — пожала плечиками Мартия. «И что бы это изменило? Парень забитый, ничего кроме своих книг не видел. Извести его, раз плюнуть. Дело-то в другом. Тень подозрения на кого падет? Правильно, на меня, так как опекуном являюсь». Грейн неожиданно замолчал и прищурился, после чего медленно произнес. «А не рассчитывала ли убить сразу двух зайцев?» «Сдурел!» Пошла в атаку Мартия. «Какой смысл тебя подставлять? Сама бы всего лишилась, и клан уплыл из рук». «Да, стража тебе предъявила претензии. Возможно, дошло бы до разбирательства в суде. Любую проверку выдержал на раз и с честью, вопила несправедливости и подставит, так?» Грейн встал из-за стола и прошелся по кабинету, обдумывая слова «еще пока супруги». В каком-то смысле она права, ничего ему не грозило. Разбирательство, допрос с помощью магии, и он чист. Жену и вовсе никто и опрашивать не стал. Теперь же он влез в это дело, и отступать сложно. Но какой толк в этом клане? Он все его ресурсы выжал и на свои счета перевел. Наследничку ничего не достанется. Замок с крепостью да пару магазинов. Ему придется от всего избавляться, если не хочет угодить в долговую яму. «Хорошо, ты заявилась ко мне и просишь 500 золотых». Раздосадованный мужчина вернулся в кресло. «Два покушения провалилось. Требуется третье. И Джан, черт бы его поврал, вошел во вкус. Догадываешься, что мы у него на крючке?» «Каком?» — криво усмехнула женщина. «Из-за Максимилиана. Сомневаюсь, что предложенный план мог не сработать. Парень должен был просто исчезнуть и пропустить вхождение в права. Как только сразу не додумалась. Изящно и элегантно. Его обязанности бы приняла на себя или отдала сыну. Ты, как опекун, не имеешь прав стать во главе книжника. Через пару лет представляем то, что осталось от Максимилиана. Любой маг подтвердит его личность и что он недееспособен. Все, финиш». «Отлично», — скрестил руки на груди Грейн. «А как поступить теперь? Что вы там с Жаном задумали?» «Поставить такие условия, когда парню некуда деваться, и он помчится за советом и деньгами». Мартия успокоилась, и у женщины появилась уверенность. Тут-то в ход пойдут долговые закладные расписки, по которым все отойдет мне. А выгоду, поверь, знаю, как выжить из книжного клана». Она чуть с превосходством посмотрела на мужа. «Не поделишься?» — вкрадчиво поинтересовался тот. «Смеешься?» — отрицательно покачала головой женщина. «Получается, именно из-за этого ты просила выслать такие распоряжения коменданту?» — потер подбородок Грейн. «Ладно, но для чего потребовалась такая большая сумма? Люди Джана не смогли исполнить заказ, следовательно, это на его совести. Пусть снова пытается». «Исполнители погибли», — сухо ответила Мартия. «Этот план больше не действителен и платила за попытку без гарантий. Стандартный договор». Мужчина задумался, постучал костяшками пальцев по столешнице, с прищуром оглядывая свою женщину. «Когда-то они друг друга понимали, любили, а сейчас остыли. Пожалуй, она в чем-то права. Нет ничего сдерживающего в своих тайных желаниях. Дети. Они вот-вот разлетятся или встанут на его или ее сторону». «Хорошо». Грейн хлопнул ладонью по столу. «Дам тебе денег. Отдашь с процентами, когда вопросы решишь. Об этом составим договор без уточнения причин. Свои планы сейчас расскажешь, в том числе и куда деньги пойдут. Как понимаю, вы задумали новую аферу». Марти рассказала о замыслах и уже розданных взятках. Ей не хватает никаких сумм для выплаты Джану. Изначально тот озвучил количество золотых, которые она могла себе позволить, но потом потребовал еще. Мотивировал, что чинуши зажрались, давить пришлось на рычаги, приближенные к императору, а это стоит недешево. Такие связи окажутся полезны и для Грейна. Так высоко у него нет своих людей, которые могли бы решать вопросы. Дорого. Тут как посмотреть. Поймать на крючок советника министра или генерала, и вложения окупятся в 100 крат. Главное — правильно к этому подойти и не дать чиновнику соскочить. Перспективы неплохие. Тут даже книжный клан может сыграть наживкой, а не целью. Всю ночь составлял документы. Устал, как собака. Атрия пару раз заглядывала и с маниакальным упорством старалась обратить на себя внимание. Не в качестве служанки, точнее той горничной, которая готова на все. Моя вина в этом есть, забыл с Ваншаном на эту тему переговорить. В позднее время не захотел беспокоить старого управляющего, а под утро и вовсе этот вопрос отложил. Подумалось, что в чем-то он прав. У меня молодой организм, гормоны, неудовлетворенность без женской ласки, начну непроизвольно злиться и наделаю ошибок. Это во мне заговорил умудренный опытом человек из другого мира. Хотя смешивать различные дела и поддаваться сиюминутному настроению давно перестал. Окинул взглядом документы и потянулся. «Сумели выбить отсрочку?» — сам себя спросил и поморщился. «Мне и так дали год для решения задачи. Уверен, такие дела в империи решаются не на эмоциях. Следовало собирать не одно заседание, убеждать начальство и выбивать финансы. Как такое получилось? Денег казначейство не выделило, следовательно, в успех не верит, но и не протестует». «Подстава?» — потер я подбородок. «Если объявят меня неспособным к выполнению приказов, и в том числе развали клана, то получится печаль. И ведь что интересно, на тот момент вступлю в полноценные права. Смахивает на рейдерский захват, когда необходимо сделать невозможное. Конечно, модели придумываются разные, а вот смысл один – банкротство, внешнее управление и переход права собственности». «Черт, почему сразу об этом не подумал? Если прав, то никто из золотого не выделит». Посмотрел я на подготовленные с ответами письма в разные ведомства. Там запрашивал уточнения, просьбу финансирования и даже призывал прибыть заинтересованных лиц, чтобы оценили возможность восстановления дороги. Теперь это показалось бредом. Одно удивляет, чем все это время думал. Голова плохо соображала, а отдохнуть и взглянуть трезвым взглядом не захотел, сам виноват. Очень не хватает крепкого кофе, бокала с коньяком и кубинской сигары. В исключительных случаях к такому методу прибегал. И, смакуя вредные для здоровья вещи, всегда находил выход. Пытался себя отучить и даже не интересовался в этом мире о таких крепких напитках и куреве. Последнее точно не распространено. Табачный дым не скрыть. Насчет самогона следует уточнить. Правда, дрянной алкоголь не пойдет на пользу. Проверено. В кабинет в очередной раз зашла служанка и спросила. «Никаких указаний так и не последует?» «Атрия, ты чего не спишь?» «Полюбопытствовал я. Велел же тебе идти отдыхать». «Так в обязанностях есть пункт, что слуги дожидаются, когда господину точно ничего не потребуется», — ответила та. «На кухню меня проводи», — поднялся я с кресла. «Не знаешь, кофе в замке есть?» «Терри этот напиток любит», — дернула плечиком женщина. «И чего только в нем хорошего, горький и противный. Мне он тоже нравится». «Ой, всегда хотела его вкус распробовать», — заявила служанка и поправила челку, упавшую на глаза, при этом стрельнув в мою сторону глазами. Никак не успокоится и продолжает попытки охмурения. «Неужели так уважает управляющего, что из платья старается выпрыгнуть? Или на что-то другое надежду питает? Оказаться фавориткой, наверное, почетно. Можно нос задирать и среди слуг стать главной». На ее реплику не отреагировал, указал на дверь. «Пошли, надеюсь, найдешь кофе». Служанка, старательно виляя бедрами, идет впереди, показывая дорогу. Кухня порадовала. Разделочные столы сверкают. Похоже, сделаны из нержавеющего сплава. Несколько очагов, есть гриль, здоровые печи, отапливаемые как дровами, так и углем. Подвод воды осуществлен трубами, а вот два стола прикрыты щитами из досок. Очень меня эта конструкция заинтересовала, особенно подходящая тонкая труба с вентилем. Это напоминает газовую подачу, такую привычную и обычную в моем мире. Ни слова не говоря, сдвинул один из щитов и увидел пятиугольные конфорки. Их предназначение понятно, как и регулировочные винты для пламени. В предвкушении открыл вентиль на трубе. Увы, газ не пошел и даже пшика не услышал. Поднесенная горящая спичка конфорки не изменила ситуацию. Коммуникации повреждены, а ведь когда-то они тут использовались. Почему забыты? Кто сломал? «Извините, а что вы делаете?» Доставая мешочек с кофейными зернами и ручную кофемолку, поинтересовалась Атрия. «Этой плитой когда-нибудь пользовались?» — уточнил я, не отвечая на ее вопрос. «Испокон века тут стоит, а на ней разделочные щиты», — отрицательно покачала та головой. «Могу приготовить кофе, меня повара обучили», — гордо заявила служанка. «Сам справлюсь», — отмахнулся я, ища глазами джезву или что-нибудь похожее. «Увы, обнаружил только железный кофейник. Правильно кофе не сварить, но хоть так». С большой чашкой и ароматным напитком прошел в гостиную. Обдумываю сложившееся положение и решаю, что пока повременю отсылать письма. Необходимо иметь другие варианты, если не удастся убедить, сильно сомневаюсь в того, кто придумал такой несуразный план. Таможню, блин, тут построить, да дорогу заново сделать. Переместить сотни тонн горной породы, да еще скрытно. Чем больше размышляю, тем однозначнее понимаю, что это не более чем предлог. Главное ли я, цель и мой клан? Как вариант, однако, возможен какой-то неизвестный фактор. Вот только как всего этого избежать? «О, Макс, ты уже встал?» — раздался голос Терри, отвлекая меня от дум. «Я и не ложился», — отсалютовал ей чашкой. «Доброе утро!» «Привет!» — шумом втянула воздух девушка. «Ты пьешь кофе?» «Да, ограбил твои запасы», — улыбнулся я. «Не против?» «Нет», — отмахнулась та. «Вильда еще привезет, или сами в Физоль съездим. Кстати, когда добычу превратим в монеты? Очень хочется понять, на что могу рассчитывать. Вдруг и в самом деле удастся поступить на универсала в столице? Вот отец-то порадуется». «Конечно, универсалам почет и уважение, а не на отдельном счету в империи. Однако обучение дорогое, да и не каждого принимают. Можно поступить бесплатно, тогда перспектива туманна. Зато, будучи студентом, ни у кого голова не болит о внешних проблемах. От них освобождаются даже те, кого стража преследует. Полный иммунитет». «С другой стороны, сомнительная потребность», — продолжила размышлять Террия. «Какая-то мелькнувшая мысль не дает покоя. Сам-то слушал девушку, что называется, в полуха. Тем не менее, ее слова зацепили». «Повтори, пожалуйста, последние фразы», — попросил я. «Ты о чем?» — озадачилась она. В этот момент появилась недовольная Атрия, поставив перед дочерью коменданта чашку с кофе. «Спасибо», — поблагодарила Террия служанку. «Иди отдыхай, до вечера свободно», — сказал стоящий рядом с нами Атрия. «Как прикажете». Радостно улыбнулась та и чуть ли не танцующей походкой отправилась на выход. С недоумением проводил служанку взглядом, а потом заметил, как хмурится Террия. «Что не так?» — спросил девушку. «Ты ее на ночь пригласил», — ровным голосом заявила та. Удивленно на свою собеседницу посмотрел, хмыкнул, догадавшись, о чем она подразумевает, и отмахнулся. «Не говори чушь. Если бы потребность ощущал, то так долго тянуть не стал. Все мужики одинаковые», — сделала вывод Террия. «Так ты про что спрашивал?» «Расскажи-ка подробнее про льготы и привилегии у студентов, обучающихся на универсалов». Попросил я, мысленно прикидывая, а не получится ли этакий элегантный выход из сложившегося положения.